Семь шагов от скорби к радости. Шаг первый. Осознать себя свободным человеком. Ситуации бывают разные, порой даже такие, которые мы не сможем изменить. Но уменьшить силу страдания всегда в нашей власти. Все мы рождены для радости и любви. Почему же столько людей живет в тоске и печали? Потому что таков их выбор. Они могли выбрать радость и, приложив определенный труд, непременно достигли бы ее. Недаром уже не одну тысячу лет среди людей ходит крылатая фраза: «Хочешь быть счастливым? Будь им». Но они сделали другой выбор, предпочли легкий путь, ведущий к печали. Читая этот материал, вы уже идете по пути страданий к радости. Если вы пойдете этим путем дальше, непременно победите страдания и научитесь радоваться. Шаг второй. Согласиться с неслучайностью своих скорбей. Страдать очень тяжело. Это серьезнейшее испытание. И поэтому разговор у нас с вами будет серьезным. Бережно сохраняя туман в голове и шалтая-болтая в мыслях, избавиться от страданий не получится. Необходимо добиться ясного понимания принципиальных моментов. Один из этих моментов заключается в том, что ничего случайного не бывает. Как ни противно это осознавать, но каждое страдание попадает нам не по ошибке. Это лично ваше и только ваше заслуженное вами страдание. Нет смысла оглядываться вокруг и мечтать о том, чтобы ваша тяжелая доля досталась кому-то другому, а вам чья-то более легкая. У других людей свои, заслуженные ими страдания. И откуда вам знать, что они легче? Есть притча о том, как человек просил Бога забрать у него его крест, то есть скорбь, и дать ему другой. Бог привел его в место, где стояли кресты разных форм и размеров. Человек огляделся и указал на самый маленький крест. «Это и есть тот крест, который я тебе дал», — сказал Господь. Эта притча прекрасно проиллюстрирована в песне Светланы Копыловой «Свой крест». Но главная истина, которую мы должны понять на втором этапе, можно выразить словами преподобного Амвросия Оптинского. Крест каждого человека растет на древе его сердца. Шаг третий. Понять, от чего и зачем приходит скорбь. Смысл слов преподобного Амвросия в том, что мы сами являемся творцами своих страданий. Мы совершаем ошибки, если точнее грехи, которые и становятся причинами наших скорбей. Но так как все в этом мире устроено для нашего блага, цель прихода страдания – сделать нас такими, какими мы были до своего греха, а вернее, еще лучше. Предположим, человек увлекся азартными играми. Он проигрывает все больше и больше. Чем дальше, тем тяжелее страдания и чувство вины, и бессилие направить свою жизнь в верное русло. Могут добавиться и другие скорби, например, потеря семьи. Через эти страдания человек может излечиться от своей дурной привычки, вернуть себе ту жизнь, которая у него была до игромании, и даже обрести определенный иммунитет к другим подобным слабостям. Другой пример. Девушка вступает в близкие отношения с молодым человеком, и, возможно, не одним. Она не хочет нести ответственности, связанной с браком, хочет безответственных удовольствий. Однако вскоре узнает о том, что беременна. Молодой человек требует убить ребенка. Девушка отказывается. Молодой человек исчезает. В первое время девушка очень сильно скорбит, обиженная подлостью мужчины и испуганная грядущими трудностями. Но потом она осознает, что виной этому положению не чужая подлость, а ее собственное сластолюбие и безответственность. Она кается в своих ошибках, успокаивается и с рождением ребенка обрекает такую радость, о существовании которой даже не догадывалась. Среди всех скорбей существуют такие, в которых, как может показаться, человек совсем не виноват. Например, ситуация смерти близкого. Действительно, это исключение, но лишь отчасти. Нельзя не скорбеть, когда умирает дорогой человек. Даже Христос плакал, увидев скорбь близких умершего Лазаря, хотя и знал, что сейчас воскресит его. Но наши слабости многократно усиливают скорбь. Ведь мы в этой ситуации часто грешим ропотом на Бога, жалостью к себе, нежеланием оказать молитвенную помощь покойному, умене. Совершая эти грехи, мы можем впасть в глубокую депрессию и выпасть из реальности на целые годы. Невыносимость раздутой нами скорби вынуждает нас обратиться к Богу, глубже осознать, что такое смерть. Общение с Богом позволяет нам пережить тяжелую потерю и прийти в состояние, в котором мы можем оказать реальную помощь не только себе, но и ушедшему близкому человеку. Шаг четвертый. Осознать подлинную причину той скорби, которая мучает нас сейчас. Очень опасными нашими врагами являются привычки оправдывать и жалеть себя. Настал тот момент, когда мы должны отбросить эти привычки и посмотреть на себя честно и беспристрастно. Нам совершенно необходимо сделать это, чтобы увидеть прочие проблемы. Нередко подобное лечится подобным, помогая нам увидеть подлинную причину скорби. Грехи жадности лечатся потерей денег, имущества. Блуд, аборты, другие грехи против любви зачастую приводят к развалу личной жизни и заболеваниям половой сферы. Тщеславие лечится позором. Так смотримся в себя, обратимся к своей совести, обновим в памяти Божьи заповеди. И тогда, скорее всего, если привычка к самооправданию еще не обратилась в психическую болезнь, мы найдем в своей жизни те грехи, которые являются причиной нашей скорби. Если не получилось самим, поможет разговор со священником. Шаг 5. Покаяние. Поначалу человек путает покаяние с унынием, хотя на самом деле это совершенно разные вещи. Уныние, комплекс вины – это не освобождение от грехов, а новый грех. Покаяние же заключается в изменении своей жизни и обретении решимости больше не повторять своих ошибок. Покаяние отличает от уныния вера в милосердие Бога, понимание того, как легко ему снять груз с нашей души, и как он рад это сделать. Почитайте в Евангелии притчу о блудном сыне. И вообще, читайте чаще Евангелие. Иначе уныние заменит собой покаяние, как раковая опухоль заменяет здоровую ткань. У святого Иоанна Лествичника есть прекрасные слова о покаянии и унынии. Падающий сокрушается, и ходя бездерзновенен, однако с похвальным бесстыдством предстоит на молитве, как разбитый, на жизнь надежды опираясь и отгоняя им ста отчаяния. Признаками настоящего покаяния является нежелание грешить и легкость на душе, порой доходящая до радости. Самый сильный инструмент покаяния – церковная исповедь. В этом таинстве человек кается не священнику, а Богу, как и в домашнем покаянии. Но тайнодействие священника привлекает дополнительную Божью помощь нам в том, чтобы избегать греха. Шаг 6. Добровольно согласиться продолжать страдать. Этот пункт должен немало вас удивить. Вам обещали избавление от страданий, и вдруг предлагают такое. Не волнуйтесь, все идет по плану, и вы непременно получите обещание. Но мы с вами должны трезво смотреть на вещи. Представьте, что ваша нога попала в капкан. До тех пор, пока она не будет освобождена из стальных челюстей капкана, что лучше, метаться из стороны в сторону, увеличивая рану, или, осознавая, что нога в капкане, спокойно переждать? Конечно, второе. Именно об этом я вас и прошу. Ведь мы с вами еще на третьем шаге выяснили, что скорбь имеет причины. И пока эти причины мы с вами не устраним, скорбь не отпустит. Более того, если мы будем упрямиться, скорбь непременно усилится. Об этом говорит пословица: убежишь от волка, попадешь на медведя. Как часто бывает, что в попытках убежать от скорби человек меняет работу, место жительства или семью. И везде его настигает одно и то же, причем чем дальше, тем хуже. Потому что, убегая от последствий, человек оставлял на месте в своем сердце причины своей скорби. Согласиться нести свой крест нам стоит еще и потому, что добровольное страдание – это покаяние тела. Это искупление нашего греха. Существует такое выражение – выбаливать грех. Если вы соглашаетесь на искупительное страдание, вы тем самым подтверждаете, что ваше словесное покаяние было искренним. Вы действительно осознали тяжесть греха и решили избавиться от него. Каждая минута добровольного страдания будет уничтожать частичку той злой привычки, которая привела к греху, и тем самым постепенно разжимать челюсти капкана. Вы можете возразить, так зачем мне ваши 7 шагов, если я просто должен вытерпеть определенное количество боли? Дело в том, что покаяние измеряется количеством осознания, а не количеством боли. Вы можете пострадать и в 10 раз больше, и ничего не искупить, если будете только роптать. Если же вы обратитесь к Богу с покаянием, Он проводит вас к радости тем путем, на котором боли минимальное количество. Как только вы начнете каяться, боль сразу уменьшится. Проделайте простой опыт. Когда заболит зуб или живот, вспомните какой-нибудь недавний ваш дурной поступок и скажите сами себе: «Потерплю эту боль как искупление за тот мой грех». И увидите, что станет больно. Любой человек может попробовать сделать то же самое и убедиться в правдивости моих слов. Шаг 7. Исправлять свою жизнь. Покаянием мы уже начали те изменения, которые освободят нас от греха, а значит и от скорби. Но мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее и безболезненно. Все в наших руках, стоит только приложить дополнительные усилия. Когда каратист разбивает ребром в ладони кирпич, он целится не в верхнюю грань кирпича, а в нижнюю. Так удар получается сильнее. Изменение нашей жизни происходит быстрее и успешнее, если мы не просто уничтожаем свое злое свойство, а еще и развиваем противоположные ему добрые качества. На самом деле, по-другому и не получится. Только так можно разбить кирпич. Только так можно полностью избавиться от скорби. Если мы пострадали от своей зависти, будем развивать в себе доброжелательность. Если от блуда – целомудрие. Если от жадности – щедрость. От жестокости – милосердие. От тщеславия – скромность. От своей злобы – любовь. Бог поможет нам. Помните, Бог не строгий каратель. Он наш милосердный Отец. И некоторую боль Он допускает в нашу жизнь только для того, чтобы мы избежали гораздо большей боли и обрели огромную, бесценную радость. Если мы осознаем, до какой степени наши интересы совпадают с тем, чего желает нам Господь, и перестанем вредить самим себе, в нашей жизни будет мало скорбей и много радости. Дмитрий Семенин.